«Много благодарны!» — гаркнул по-солдатски великан, и толстые его пальцы мигом выхватили у меня не весь кошелек, а только те 2 рубля. «Много благодарны!» Он встряхнул волосами, подбежал к телеге. «Ребята!» — крикнул он. 2 целковых жалует нам господин проезжий!» Те все вдруг как загогочут. Великан взвалился на облучок. «Счастливо оставаться!» И только мы их и видели. Лошади подхватили, телега загремела в гору. Вот еще раз мелькнула она на темной черте, отделявшей землю от неба, завалилась и пропала. Вот уж и стука, и крика, и бубенцов не слыхать. Стала тишина мертвая. Мы с Филофеем не вдруг опомнились. «Ах ты, шут этакой!» — промолвил он наконец и, сняв шляпу, начал креститься. «Право, шут!» — прибавил он и обернулся ко мне весь радостный. «А хороший должен быть человек, право! Но-но-но, махонькие, поворачивайтесь, целы будете, все целы будем! Ведь это он проехать не давал, он лошадьми-то правил! Экой шут, парень! Но-но-но, с Богом!» Я молчал, но и у меня хорошо стало на душе. «Целы будем», — повторил я про себя и разлегся на сене. «Дешево отделались». Мне даже несколько совестно стало, зачем это я стих Жуковского вспомнил. Вдруг пришла мне в голову мысль. «Филофей, чего? Ты женат?» «Женат. И дети есть?» «Есть и дети». «Как же ты об них не вспомнил? О лошадях пожалел, а о жене, о детях?» «Да чего их жалеть-то? Ведь ворам в руки они бы не попались. А в уме я их все время держал. И теперь держу. Во как!» Филофей помолчал. «Может, из-за них Господь Бог нас с тобой помиловал?» «Да коли то не были разбойники. А почем знать? В чужую душу разве влезешь? Чужая душа известна, потемки. А с Богом-то завсегда лучше. Не, я свою семью завсегда. Но-но-но, махонькие, с Богом!» Уже почти рассвело, когда мы стали подъезжать к Туле, я лежал в забытьи полусна. «Барин», — сказал мне вдруг Филофей, — «посмотрите-ка, вон они стоят у кабака, ихняя телега-то». Я поднял голову, точно они, и телега их, и лошади. На пороге питейного заведения внезапно показался знакомый великан в полушубке. «Господин!» — воскликнул он, помахивая шапкой. «Ваши денежки пропиваем!» «А что, кучер?» — прибавил он, качнув головой на Филофея. «Чай заробел этось!» «Превеселый человек!» — заметил Филофей, отъехавший сажен на 20 от кабака. Прибыли мы, наконец, в Тулу. Купил я дроби, да, кстати, чаю да вина. И даже лошадь у барышника взял. В полдень мы отправились обратно. Проезжая тем местом, где в первый раз мы услыхали за собой стук телеги, Филофей, который, подвыпив в Туле, оказался весьма разговорчивым человеком, он мне даже сказки рассказывал. Проезжая тем местом, Филофей вдруг засмеялся. «А помнишь, барин, как я тебе все говорил? Стучит, стучит, мол, стучит!» Он несколько раз повел рукою наотмашь. Очень уж ему это слово казалось забавным. В тот же вечер мы вернулись в его деревню. Я сообщил бывший с нами случай Ермолаю. Будучи трезвым, он не высказал никакого сочувствия и только хмыкнул. Одобрительно или укоризненно, этого, я полагаю, он сам не ведал. Но 2 дня спустя он с удовольствием известил меня, что в ту самую ночь, когда мы с Филофеем ездили в Тулу, и на той же самой дороге какого-то купца ограбили и убили. Я сперва не поверил этому известию, но потом пришлось поверить. Справедливость его мне подтвердил проскакавший на следствие становой. Уж не с этой ли свадьбы возвращались наши удальцы? И не этого ли молодца они, по выражению шутника-великана, уложили? Я в деревне Филофея оставался еще дней 5. Бывало, как только встречу его, всякий раз говорю ему: «А? Стучит?» «Веселый человек», — ответит он мне всякий раз и сам засмеется.